гуру. Назовем Девачан местом созревания и кристаллизации всех высоких устремлений человеческого духа. То, что неосуществимо на земле, осуществляется там, если на земле были заложены семена устремления. Кристаллы сформировавшихся огней собираются в чаше как результат прошедшей и предшествовавших жизней. Таким образом, ни одно самое малейшее устремление к свету не проходит бесследно. Все приносит богатый урожай. Порадоваться может каждый, кто в течение жизни земной заложил на ниве незримой семена света, ибо есть такие условия в мире надземном, где каждое благое, заложенное на земле устремление, принесет плоды.